7. Неужели он? Одним из четверых пацанов был мальчик по имени Гарсия. Его манера держаться, чуть торопливый сбивчивый речитатив казались мне странным образом знакомы и вызывали каскад воспоминаний, так или иначе связанных с отцом. Например, я вижу, как Гарсия берется за ручку двери. И тотчас в памяти оживает фрагмент прожитой жизни. Поздний вечер, мне не спится. Отец подходит и кладет ладонь на хромированную перекладину кровати у изголовья. «Пора спать, сынок», — говорит он тихо, поправляя на моей груди скомканное одеяло. Подобные рефлексии казались случайными, и я не придавал им значения. Однако случай возбудил во мне внимание особого рода. Как-то раз мы беседовали с Гарсия о планах на будущее. С печалью в голосе он сообщал, что отец недоволен нашими занятиями, считает их пустой тратой времени и думает определить сына на промысел. Говорит: «Пора и честь знать. Случись со мной беда, тебе кормить мать и брата». Гарсия вздохнул для убедительности, забавно перещелкнул пальцы и произнес: «Краб-караб». Его прибаутка «краб-караб» обожгла мое сознание, как рыбацкая серная спичка. Пресвятая Дева Мария, он сказал «краб-караб». Так любил говаривать мой отец, когда что-то огорчало его или путало мысли. «Краб-караб». Никогда более и ни от кого я не слышал подобного восклицания. Это было родимое пятно отца, его верный, отличительный признак. Я поспешно распрощался с Гарсия, проводил до двери и заперся в кабинете. Необходимо было все хорошенько осмыслить. «Не может быть! Не может!» — повторял я, приходя в трепет от собственного предположения. Сбросив с рабочего стола газеты «Не до новостей», я положил перед собой чистый лист пищи, бумаги и принялся выпутывать роковые свидетельства из собственной биографии. Так. Отец родился в 45-м году, 8 мая, в день окончания войны. Сейчас 54-й год. Значит, отцу было бы сейчас... Почему было? Я же... Мой ум замер. Время не может происходить дважды. Значит, моему отцу в этом году исполняется 9 лет. Столько же стукнуло Гарсия в прошлое воскресенье. По этому случаю мы впятером ели в электричке шоколадное мороженое. Ели 3 дня назад. Сегодня 11 мая. Стало быть, мы ели мороженое 8-го. 8 мая – день рождения отца. Я вздрогнул от невероятной мысли. Гарсия. Моего отца тоже звали Гарсия. Неужели этот мальчуган мой отец? Нет-нет, все следует тщательно перепроверить. Каких только не бывает совпадений. Да-да, очень тщательно.